Глава 9. Преступники и радостная им весть. Если бы какие-нибудь люди тяжко согрешили перед царем, и от него были бы посланы в заточение или в ссылку, и пришел бы к ним какой-нибудь вестник от царя, и объявил бы им, что царь их прощает, и преступление их оставляет им, и в отечество и дом их снова возвращает, и в мире и покое дает им жить. О, какая радостная была бы весть тем бедным осужденным! Мы с праотцем нашим Адамом все перед Богом, Царем Небесным, согрешили, и из рая в этот мир, как в заточение и ссылку, посланы. Христос, Сын Божий, Великого Совета Ангел, пришел к нам, изгнанным и осужденным, и принес пресладкую весть от Небесного Своего Отца, и объявил нам, что Бог прощает нас и опять в милость Свою принимает. И, придя, благовествовал «Мир вам, дальним и близким», говорит апостол, к Ефесянам 2:17. И сам Христос о себе благовествует нам. Он, Отец, помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне. От Луки 4:18-19. Как бы сказал: «Не бойтесь, не ужасайтесь, бедные и отверженные люди. Я вам добрую весть от Отца Моего Небесного принес. Согрешили вы, Он вам грехи прощает. Отвратились вы от Него, Он вас к себе опять обращает. Удалились и изгнаны вы от Него, Он вас опять к себе возвращает. Погибли вы, Он вас через Меня спасает. Выгнали вас из рая за грех, Он вам благодатью Своей вместо рая небо подает. Примите Меня как посланника Его, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много». От Иоанна 14:1-2. «В ту обитель вас изгнанных призываю и возвращаю». О, вести для всего мира самые дорогие, сладчайшие и благоприятнейшие! Воистину, ничего приятнее этой вести не может быть нам, бедным грешникам. Не так приятно голодным пища, жаждущим холодная вода, плененным свобода, сидящим во тьме свет, утомленным покой, больным здоровье, как нам, бедным, удаленным от Бога, отверженным, осужденным и погибшим грешникам, приятна эта весть. Не бойся, не отчаивайся, бедный грешник. Христос, Сын Бога Живаго, Царь и Царя Небесного, Сын Возлюбленный и Единородный, от Отца Своего Небесного посланный, пришел тебя спасти и в небесное свое царствие привести. Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. От Луки 19:10. Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. 1 к Тимофею 1:15. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. От Иоанна 3:16-17. Благодарим Тебя, Человеколюбец, Единородный Сын и Слово Божие, что Ты нам такую сладкую и утешительную весть от Отца Своего Небесного принес, и тем сердца наши, ядом древнего змея огорченные, усладил. Веруем в Тебя, Сына Бога Живаго, и пославшего Тебя Небесного Отца Твоего, и Тобою, Который есть путь истины и жизнь, к Нему прийти надеемся. И будем славить Тебя во веки вечные с Отцом Твоим и Святым Духом. Да будет милость Твоя, Господи, на нас, ибо мы уповали на Тебя. Псалом 32. На Тя, Господи, уповахом, да не постыдимся вовеки. Аминь. Этой пресладкой вестью или Евангелием Господа нашего Иисуса Христа утешайся, печальная душа, согрешившая и кающаяся. Она и в жизни твоей во время зноя духовного будет прохлаждением, и в час смертного подвига — живым утешением. Пришел Сын Божий грешников спасти, не таких и таких, а всяких, какие бы они ни были. Только бы покаялись, веровали в пришедшего грешников спасти Иисуса Христа. И рай им откроется рукой на кресте распятого Христа. Покайся и ты, грешник, и веруй в святое и сладчайшее Евангелие это, и без сомнения войдешь с разбойником в рай. Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих. От Луки 1, 68 по 70.